Через полчаса Сережа во главе делегации стоял в кабинете директора. Грохот сгружавшейся ночью чешской артиллерии и здесь преследовал его. Сережа видел перед собой пористый нос директора, похожий на крупную клубничину, излагал директору требования учащихся, выслушивал его отказы и в то же время почти физически ощущал уютную теплоту своей постели и то, как он, наконец, уснет, накрывшись с головой одеялом. Одно мгновение он подумал, а папа не осудит? Но, вспомнив выпеченные пухлые губы соседа по парте и скрипучий голос Редлиха, решил, что папа не осудит. 22 мая было назначено собрание учащихся старших классов всех учебных заведений. Сережа получил через Совет рабочих депутатов зал общества «Спорт», сказав в забастовочном комитете, что договорился с правлением самого общества. Кроме учащихся, на собрании присутствовали почти все преподаватели и родительский комитет. Неожиданно пришел комиссар по делам просвещения и стал поддерживать учеников против преподавателей. Это погубило все дело. Комиссар был давно не брит, в пиджаке без галстука и в сапогах. Говорил вместо «предмет» — «предмет», букву «Г» выговаривал по-украински, учащихся называл «товарищи гимназисты» и «гимназистки». Постепенно выяснилось, что отец Сережи работает в Сучанском совете. Какой-то гимназист случайно видел, как Сережа с красногвардейцами шел на дежурство в совет, а представитель общества «Спорт» заявил, что помещение под собрание тоже заставил уступить совет. Все собрание вместе с преподавателями и родительским комитетом повернулось против комиссара и Сережи. С ними осталась группка не более 6-7 человек. Собрание почти единогласно проголосовало за прекращение забастовки, исключение Сережи из гимназии. Сережа видел, что за его исключение голосовал и Еремеев. «Что сынки, что папаши!» — раздувая ноздри, говорил комиссар, вместе с которым Сережа шел с собрания. «И к лучшему!» «По крайности, ясность. Ишь, как поделились!» — говорил он, как будто даже с восхищением. Сережа, сунув руки в карманы, шагал рядом, полный бессильной злобы к товарищам, с которыми прожил и проучился около 7 лет. У здания совета они распрощались. «А ты не унывай, товарищ молодой!» — сказал комиссар, пожимая Сереже руку. Найдешь себе дружков покрепче, а это тебе будет вроде закалки. Их стрелять надо, — глухо сказал Сережа. Кое-кого следовало бы и пострелять, — охотно согласился комиссар. Да всех не перестреляешь. Ты заходи к нам почаще. И тех ребяток, 6 человек, ты разыщи и тоже скажи, чтоб заходили. Ребятки, правда, не больно храбрые, да ведь можно сделать. «Я их не запомнил», — растерянно сказал Сережа. Комиссар некоторое время с удивлением смотрел на него. «А, и зелен же ты», — сказал он с веселой укоризной. И к величайшему удивлению Сережи, комиссар достал из кармана пиджака блокнот и заставил Сережу переписать всех из своего блокнота, в котором были не только имена и фамилии этих товарищей, но и кто где учится. Наконец пришло письмо от отца. «Мой юный друг, известие твое не явилось для меня неожиданностью. Конечно, дело здесь совсем не в Еремееве. Созревший плод падает с дерева не потому, что подул ветер, но сильный ветер срывает с дерева и незрелые плоды. Ты знаешь, что я никогда не фетишировал так называемого образования. Самое главное для меня, чтобы человек был честен. Но если уж говорить совершенно искренне, Я все-таки не думал, что это случится так скоро, и немножко взгрустнул.